которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Стих разоблачения подхлёстывал Чаадаева. Он распалялся все больше и больше, явно теряя чувство реальности. «Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы ею пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя». Даже характер, даже взгляд русского человека представляется Чаадаеву неоформленным, неопределенным, неуверенным, и даже в нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу. Итак, нет уже у России не только прошедшего, но и будущего. Тут, впрочем, Чаадаев одергивал себя, задумывался и делал робкие оговорки вроде того, что нас, конечно, не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок, но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества, и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение? Если отбросить крайности и экстравагантности Чаадаевского письма, то основная его мысль следующая. Россия не впитала еще в себя всего того духовного богатства, которое выработало человечество. Не сделала его еще своим, оставив заимствованным внешним. А в этом богатстве европейской культуры главное и ценнейшее достояние, по Чаадаеву, это богатство нравственное, нравственно-религиозное, воспитанное усилиями католической церкви. Все беды России, в конце концов, оттого произошли, что в ней господствующей стала православная, а не католическая религия. Это-то и явилось причиной того, что Россия развивалась не вместе со всей Европой, а вне ее. Вот до чего додумался Чаадаев, и вот в какую тайну века пытался он посвятить Пушкина. Нетрудно представить себе, что за реакцию вызвали у поэта философические откровения его давнего друга. Мог ли принять их человек все творчество, весь гений которого брал исток свой из родника духовных сил народа? Питался ими постоянно, вдохновлялся любовью к истории земли русской, к недюжинности характера русского народа, его ума и таланта? В октябре 1836 года поэт пишет Чаадаеву письмо, но не отправляет его, где прямо высказывает свое отношение к философическим идеям своего друга касательно русской истории. В самом ли деле явилось бедствием для России так называемая «схизма», то есть разделение церквей на католическую и православную? «Да», — отвечает Пушкин, — «действительно схизма отъединила нас от остальной Европы, и Россия долго не принимала участия в ее политической и духовной жизни. Но значит ли это, что Россия не сыграла никакой выдающейся роли во всемирной истории средних веков? Значит ли это, что она ничего не дала миру? Конечно, нет. У нас было свое особое предназначение, утверждает поэт в полемике с Чаадаевым. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех.